Все могу понять, что они довольны, или сотрудничество с какой-то долго. Именно в ваших средствах. Алло. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. А Раиса Алексеевна? Да. Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Мария Николаевна. Звоню вам по задолженности Оксаны Викторовны. Да? И что, она должна кому-то? Да. По какой причине она на задолженности? Ой, я-то откуда знаю? Ну как, откуда знаете? Вы же ее мать. Ну и что? Как это и что? Это же ваша дочь. Как ну она скрытная у меня. С вами уже разговаривали. Она и скрытная. Что, какая разница? Как какая это? Разница где она? Ну а как же я ее что, пытать буду что ли? Или что? Как? У меня ее информация. Нет, пытать ей не нужно. Платите вы за нее самостоятельно. По требованию банка плата должна поступить уже сегодня, крайняя дата завтра. Ой, до 29 мая включительно. У меня пенсия маленькая. Так, 51 600. Мне, ой, меня не интересует, вообще, какая что ли? Ой, Корвалол где? Ой. Где живете сейчас? Корвалол. Ой, сейчас накапаю. Раиса Алексеевна, где живете? Сейчас накапаю Корвалола, подожди. Ой. Раиса Алексеевна, спрашиваю, когда ой. Плата от вас поступит? Если по требованию банка плата не поступит, нет. Мы даем дело коллекторам, понятно? Ой, да передавайте. Домой, дома вас будут требовать эту сумму. Ой, да? Кошмар. Передавай? Ой. Передавай, я тогда милицию вызову. Что вы милиции скажете? А я скажу, кто это? Ой, скажу, что они коллекторами это? Называются. А это мошенники, заберите, разберитесь. Какие мошенники? Ой, все, скажу, Раиса милиции Алексеевна, мошенники, они мне. Приедут, а на месте разберутся. Нет, разбираться да. Будут как раз-таки с вами, с вашей дочерью. Ой. Берете же деньги, не возвращаете. Ну, их сначала заберут в отделение, там разберутся, а потом уже я все нет. объясню. Нет. Да. Банк передаст дело коллекторам на законных основаниях. Ой, все, мне плохо. Бросай трубку, буду скоро звонить. Нет. Ты что, хочешь, чтобы я умерла? Ты хочешь, когда чтобы я умерла? Ты что, меня до гроба довести хочешь? За это что? Своей дочери спасибо скажите. А я записываю Раиса, разговор. И будет у тебя доведение вы до смерти. Это уголовное преступление. Ты меня доведешь до смерти. Ты меня сейчас, вот то, что ты меня доводишь. Сейчас, может быть, я вообще самоубийством жизнь пойду заканчивать. Доведение до самоубийства. Ваше дело, мне все равно. А ты представилась, равно, кто ты такая, и откуда ты позвонила, и милиция тебя найдет. Вот так вот. Милиция. Да. Милиция сейчас существует? Ну, я ж старый человек. Для меня милиция, она и милиция. Да. Раиса Алексеевна, о том, что долги у вашей дочери, так это не только... Не только ее вина, но и ваша, вы своей дочери мне не объясняете, надо я вот ее вырастила, и пусть сама теперь разбирается. Я ее вырастила, выкормила, дайте все. Мне сказать, я вас до выслушала, свидания. Вы я дайте ее, сказать, за нее больше не отвечаю. Нет. Девочка, нет. Она уже большая. Нет. Да. Да мне все равно. Платите мне тоже. Если да оплату, нет, не то же все равно. Тебе все равно? Что сказали? И мне все равно. Ты все сказала? Что сказали? Кричать, ты прекратите. Сказала? Вот так говорите. По-моему, просто. Кричишь ты. Кричишь нет, ты. Нет, с вами на ты не переходи. Ты нервная. Ясно. Ты какая-то нервная девчонка. Мелкая. Ты вообще, у тебя молоко на губах не обсохло. Что это такое за поведение? Кто тебя воспитывал? Как ты со взрослыми а старыми людьми разговариваешь? Как ты со старыми людьми разговариваешь? Что это такое? Вы должны понимать, как правильно разговаривать. Кто тебя воспитывал, такая плохая девочка? Что это такое? Все. В общем, оплата не поступит, начинаю звонить всем вашим соседям. Сегодня-завтра 50-20 ты моим позвонишь. Ну, давай, давай, да. Попробуй. Да, отношения попробуй. У меня как раз сосед работает в ФССП. Позвони моему соседу. Вы хоть знаете, что такое? Знаю, да. Федеральная служба судебных приставов, которая вас штрафует. Ага. Да. За разглашение банковской тайны сейчас. Это не банковская тайна, вы, видимо, всего не знаете. 152-й закон. Да, полиция не знаете. Ничего не знаю, общем, да. Вот тут зато вы еще узнаете. Вот узнаете. Позвони соседу, и тогда точно все узнаешь сама. А то штрафик повесит на тебя твой банк. Угу. Ну, во-первых, мы с вами на ты не переходили, вам ясно? Если вы старый человек, это не дает вам права ко мне обращаться на ты. Я жизнь прожила, ты какая-то девочка-припевочка там такая мелкая. Разговаривать правильно не научились. Ты мне во внучке годишься, ты еще что-то вякаешь. А ты отвратительно воспитывала. Кто у тебя родители? Вы будете у тебя чего, родители алкоголики? У тебя родители алкоголики, которые на тебя вообще забили, тебя не воспитывали, правильно? Разговаривать нужно. Я правильно все, видишь, я в точку попала. Я попала в точку. Все. Я тебя задела. Нет, я знаю. Да, иначе, что? Да, то только алкоголики могут таких девочек воспитывать, которые вообще не уважают никого. Да. На какие люди тем более таких взрослых. Уже не возвращают, объясните мне. Что тебе еще объяснять, Господи? Раиса Алексеевна, какие люди воспитывают таких детей, как ваша дочь? Она берет замечательные, достойные люди. Да. Серьезно? Вы серьезно, так думаете? Серьезно, абсолютно уверена. Вы только так думаете. А ты ребенок алкоголиков. Мне будет еще ребенок алкоголиков, там что-то закать и вякать. Ага. Да. Услышала вас. Молодец. В общем, имейте в виду, запись разговора у нас ведется. У на запись разговора тоже. Вы оскорбляете сотрудников у банка. У меня тоже. А ты столько наговорила, да, на штраф в данном разговоре. Так что я этот разговорчик сейчас пойду отнесу соседу. И он быстренько все это продвинет у себя в отделе. И вас обязательно 1050 штрафуют. Да что вы. Уверена. По блату он вас как раз без очереди вас пропихнет, ваш трафик. Все сказали? А тебе мало? В общем, контролируйте факт оплаты своей дочери. Сегодня-завтра можно проконтролировать. Берите ее вместе с ней банк, берите ее за руку и контролируйте. Иди ты нафиг. Выродок алкоголистический. Имейте в виду, что когда банк передаст дело коллекторам, будет разговаривать с вами, будет ваше имущество, возможно, если у вас там прям коллекторы мне опишут. Ну, давай еще наговори побольше. Давай, как раз. Очень хорошо. Наговори. Очень сейчас соседи моему будет прикольно. Интересно. Где ваша дочь работает сейчас? Сейчас послушает он. Сейчас, Где работает ваша дочь? Дочь? В центре психологической помощи бывшим коллекторам. Да? Ага. Серьезно? Серьезно. Ага, указывала другое место работы. Зачем меня обманываете? Ну, она сейчас перешла, по призванию пошла. Да? Да. И где это такое место работы? У нас, во Владивостоке. Да нету такого там. Зачем меня обманываете? А, ты знаешь. Да. А ты что, во Владивостоке? Да, я знаю. Ты откуда мне вообще? Конечно. Звонишь? Владивосток? Я жила в этом городе. Так когда это было? Я знаю, где что там находится. Компания существует полгода. Что? Полгода как организовали компанию такую. Угу. При психдиспансере. А, ну теперь понятно. Понятно. В общем, информацию своей дочери передайте о том, что у нее долг, оплату не поступит, кредитоваться не сможет ни она, ни вы, ни ваши вообще родственники. А мне так вообще дети. На старых лет кредитоваться прям только в путь. Да. Вот. Что? Мне-то нахрена кредитоваться, у меня пенсия есть. Ну вот у вас случится что-то, пока вы на пенсии, потом денег да вам не будет хватать на ваше здоровье, ваше здоровье меня, что-то случится. Ты меня до гроба а вам же ваша дочь быстрее. Не поможет. Ты меня быстрее до гроба вам же ваша дочь теперь не поможет. Она вас оставила, ушла, взяла долги, ваши номера оставила и вообще вас не думает. Она же вам не будет помогать, если вам деньги понадобятся. Вот именно. Раиса Алексеевна, дочь ваша вам не поможет, случится что-то со здоровьем. Мне от нее ничего не надо. Она не ваш сын кредитоваться. Чё ты орёшь? Чё ты нервничаешь? Да я не нервничаю, как раз нервничаете вы. Чё ты так разнервничаешь? Нервничаете как раз таки вы. Я не нервничаю. У меня уже иммунитет на ваш банк. Да. Да. Пишите новые номера телефона вашей дочери. Так у вас есть ее телефон? Она же у вас кредитовалась. Угу. Хорошо. Новые номера у нее появлялись? Чего у нее помялись? Новые номера появлялись? Нет. Может быть и появлялись, но нет. Я только один знаю. Угу. Говорили, что она работу потеряла месяц назад, теперь говорите, она полгода работает. Вы уже совсем не знаете, что вам сказать. Ну, сейчас она только оформилась. Слушайте, Алексеевна. Она оформилась, а не да. полгода на пенсию сначала. Да, а вы же не сказали, она... Нет, не обманывайте. Да, не обманывайте, иди ты нафиг. Угу. Толк. Я никуда не пойду. Пойдешь. Нет, никуда не пойду, имейте в виду, что когда вам передаст дело коллекторам, будут разговаривать с вами, будут в первую очередь. Это ваша дочь. Тебе надо подлечиться, у тебя слишком больная фантазия. Вы мне будете про мою фантазию говорить? Ну я же вижу. Вы будете мне говорить про мою фантазию? Конечно, я же ее сейчас оценила. Полет твоей воспаленной фантазии, так что надо лечиться. А я начинаю звонить всем вашим соседям. Ты уже говорила. Том, что ваша дочь взяла, да. Ну деньги и банки. Ой, а какая ценная информация для соседей и родственников. Еще и со всеми родственниками. Какая да, ценная да. информация. Почему-то люди не очень были... Ой, какая... Вот так им интересно будет. Звонили ее вашим коллегам. Ой, да. как им интересно. Так, а вы живете по какому адресу? Давайте, если вы такая смелая, по какому адресу живете? Улица Ленина. Ленина? Да. Ага. И дом какой? 15. А почему другой адрес указали? Это дом престарелых. Я туда, вот она меня сдала. Ну хорошо, отдыхайте в доме престарелых. Давай, пока. Алло, здравствуйте. Привет. Валентина Александровна, да? Угу. Валентина Александровна, так ведь? А, ты кто? Алло. А ты кто? Это вам поступил звонок с микрофинансовой компании «Веб-банкир». По поводу вашей просроченной задолженности звоню. Вы собираетесь вы решать вопрос нашей компании? Когда-нибудь. Когда-нибудь? Угу. Такой ответ нас не устраивает. Вам в течение 3 дней нужно закрыть задолженность нашей компании. Ну тогда аккуратненькими мелкими шажочками в суд. Никакого суда не будет. А, ну тогда ни денег не будет. В течение 3 нет, дней. Суда нет денег не будет, разговор да? короткий. Ага, вы у суда деньги-то брали? А при чем тут суд? Да, в суде да, деньги дают, прям всем раздают. Может, тоже сходите, возьми, там дают. Вам в суде деньги, да, давали? Иди тоже возьми, там всем раздают в суде, да. Вы чё клоуна-то разыгрываете? Сам чё клоуничаешь? Чё ты бред несёшь? В суде, говорит, деньги давали. Дебил, что ли, совсем? А при чем здесь тогда суд? Вы у нас деньги взяли, тогда обязуйтесь. Вот он обяжет меня выплатить их вам. Больше никто этого сделать не сможет. Вот и всё. И просто я. Что ещё раз? Обяжет меня выплатить вам их. И всё. Больше меня никто не заставит. Так делать. А в чём проблема вам добровольно отдать их? Не хочу. Хочу принудительно. Не хотите, да? Хочу принудительно. Почему же это? А знаешь, я вот такая вот. Хочу принудительно. Ну, ненормально, да, вы? Да, я чокнутая, ага. Хорошо, отдаёте. Тогда по записи телефонного разговора я фиксирую от вас отказ от оплаты и ожидайте наших выездных сотрудников. До свидания. Ты что, у вас есть, да?